О, низкий, неловкий человек! О, как я был доволен! Знаете, ведь у ней, когда она тогда у ворот стояла, задумавшись, чтобы сказать мне «да», а я удивлялся, знаете ли, что у ней могла быть даже такая мысль. Если уж несчастье и там, и тут, так не лучше ли прямо самое худшее выбрать, то есть толстого лавочника, пусть поскорей убьет пьяный до смерти? А? Как вы думаете, могла быть такая мысль? Да и теперь не понимаю. И теперь ничего не понимаю. Я сейчас только что сказал, что она могла иметь эту мысль, что из двух несчастий выбрать худшее, то есть купца. А кто был для нее тогда хуже? Я, аль купец. Купец или закладчик, цитующий Гёте? Это еще вопрос. Какой вопрос? Этого не понимаешь. Ответ на столе лежит, а ты говоришь «вопрос». Да и наплевать на меня. Не во мне совсем дело. А, кстати, что для меня теперь? Во мне или не во мне дело? Вот этого так уж совсем решить не могу. Лучше бы спать лечь. Голова болит. Благороднейший из людей, но сам же и не верю. Не заснул. Да и где ж? Стучит какой-то пульс в голове. Хочется все это усвоить, всю эту грязь. О, грязь! О, из какой грязи я тогда ее вытащил. Ведь должна же она была это понимать, оценить мой поступок. Нравились мне тоже разные мысли, например, что мне 41, а ей только что 16. Это меня пленяло. Это ощущение неравенства. Очень сладостно это, очень сладостно. Я, например, хотел сделать свадьбу à l'anglaise, то есть решительно вдвоем, при двух разве свидетелях, из коих одна Лукерья, и потом тотчас в вагон, например, хоть в Москву. Там у меня, кстати же, случилось дело. В гостиницу недели на две. Она воспротивилась, она не позволила. Я принужден был ездить к теткам с почтением, как к родственницам, от которых беру ее. Я уступил, и теткам оказано было надлежащее. Я даже подарил этим тварям по 100 рублей и еще обещал, ей, разумеется, про то не сказавши, чтобы не огорчить ее низостью обстановки. Тетки тотчас же стали шелковые. Был спор и о приданом. У ней ничего не было. Почти буквально. Но она ничего и не хотела. Мне, однако же, удалось доказать ей, что совсем ничего нельзя. И приданное сделал я. Потому что кто же бы ей что сделал? Ну да наплевать обо мне. Разные мои идеи, однако же я ей все-таки успел тогда передать, чтобы знала, по крайней мере. Поспешил даже, может быть. Главное, она с самого начала, как не крепилась, а бросилась ко мне с любовью. Встречала, когда я приезжал по вечерам. с восторгом рассказывала своим лепетом, очаровательным лепетом невинности, все свое детство, младенчество, про родительский дом, про отца и мать. Но я все это упоение тут же обдал сразу холодной водой. Вот в том-то и была моя идея. На восторге я отвечал молчанием. Благосклонным, конечно. Но все же она быстро увидала, что мы разница. И что я загадка. А я, главное, и бил на загадку. Ведь для того, чтобы загадать загадку, я, может быть, и всю эту глупость сделал. Во-первых, строгость. Так под строгостью и в дом ее ввел. Одним словом, тогда, ходя и будучи доволен, я создал целую систему. О, без всякой натуги, сама собой вылилась. Да и нельзя было иначе. Я должен был создать эту систему по неотразимому обстоятельству. Что ж я в самом деле клевещу-то на себя? Система была истинная. Нет, послушайте, если уж судить человека, то судить, зная дело. Слушайте. Как бы это начать? Потому что это очень трудно. Когда начинаешь оправдываться, вот и трудно. Видите ли, молодежь презирает, например, деньги. Я тотчас же налег на деньги. Я напер на деньги. И так налег, что она все больше и больше начала умолкать. Раскрывала большие глаза, слушала, смотрела и умолкала. Видите ли, молодежь великодушна. То есть хорошая молодежь, великодушна и порывиста, но мало терпимости. Что-то не так и презрение. А я хотел широкости. Я хотел привить широкость прямо к сердцу, привить к сердечному взгляду, не так ли? Возьму пошлый пример. Как бы я, например, объяснил мою кассу суд такому характеру? Разумеется, я не прямо заговорил, иначе вышло бы, что я прошу прощения за кассу суд. А я, так сказать, действовал гордостью. Говорил почти молча. А я мастер молча говорить. Я всю жизнь мою проговорил молча и прожил сам с собою целые трагедии молча. О, ведь и я же был несчастлив. Я был выброшен всеми, выброшен и забыт, и никто-то, никто-то этого не знает. И вдруг эта 16-летняя нахватала обо мне потом подробностей от подлых людей и думала, что все знает. А сокровенное, между тем, оставалось лишь в груди этого человека. Я все молчал. И особенно с ней молчал. До самого вчерашнего дня. Почему молчал? А как гордый человек. Я хотел, чтобы она узнала сама, без меня, но уже не по рассказам подлецов, а чтобы сама догадалась об этом человеке и постигла его. Принимая ее в дом свой, я хотел полного уважения. Я хотел, чтобы она стояла предо мной в мольбе за мои страдания, и я стоил того. О, я всегда был горд, я всегда хотел или всего, или ничего. Вот именно потому, что я не половинчик в счастье, а всего захотел. Именно потому я и вынужден был так поступить тогда. Дескать, сама догадайся и оцени. Потому что, согласитесь, ведь если бы я сам начал ей объяснять и подсказывать, вилять и уважение просить, так ведь я все равно, что просил бы милостыни. А впрочем, что ж я об этом говорю? Глупо. Глупо, глупо и глупо. Я прямо и безжалостно. И я напираю на то, что безжалостно. Объяснил ей тогда в двух словах, что великодушие молодежи прелестно, но гроша не стоит. Почему не стоит? Потому что дешево ей достается. Получилось неживши. Все это, так сказать, первые впечатления бытия. А вот посмотрим-ка вас на труде. Дешевое великодушие всегда легко. И даже отдать жизнь, и это дешево. Потому что тут только кровь кипит и сил избыток. Красоты страстно хочется. Нет, возьмите-ка подвиг великодушия. Трудный, тихий, неслышный, без блеску, с клеветой, где много жертвы и ни капли славы. Где вы, сияющий человек, пред всеми выставлены под лицом, тогда как вы честнее всех людей на земле? Ну-тка, попробуйте-ка этот подвиг. Нет, откажетесь. А я только всю жизнь и делал, что носил этот подвиг. Сначала спорила, ух как, а потом начала примолкать, совсем даже. Только глаза ужасно открывала, слушая. Большие-большие такие глаза, внимательные. И кроме того, я вдруг увидал улыбку, недоверчивую, молчаливую, нехорошую. Вот с этой-то улыбкой я и ввел ее в мой дом. Правда и то, что ей уж некуда было идти.